Как стать авантюристом? Размышления миллионера. Предисловие. Несколько миллионов лет эволюции прошло на одиноко плавающей во вселенской пустоте планете. Огромное многообразие видов пожертвовало собой ради того, чтобы вершину пищевой пирамиды заняло существо со слабым незащищенным телом, без острых клыков и когтей. Человек. Вместо яда, вместо крепкого панциря и чешуи, вместо смертельного захвата и сокрушающего удара мощных лап, вместо костоломных челюстей, острых рогов, у людей есть нечто более могущественное и опасное. Купюры и монеты. С тех пор, как появились деньги на третьей планете от Солнца, установились новые правила выживания. Вид Homo sapiens существует благодаря деньгам. Это наш главный продукт жизнедеятельности и главное условие для жизни. Ни вода, ни почва, ни воздух, которые мы загрязняем, не нужны нам для жизни так, как деньги. Вам все еще нужны доказательства? Скажите ему, сколько у вас денег, и он скажет, кем вы работаете, где живете, чем питаетесь, во что одеваетесь, какие развлечения предпочитаете, с кем общаетесь, с кем дружите, с кем спите. Скажите ему, сколько у вас денег, и он скажет, кто вы. Не стоит апеллировать к высоким моральным принципам, вечным идеалам и ценностям, творчеству, самовыражению, любви к человечеству. Все это останется лишь беспомощным крысиным писком, если не будет подкреплено главным средством существования – деньгами. В человеческом мире право голоса измеряется количеством наличных и властью. Он говорит предельно понятные вещи. Лучше быть богатым, чем бедным. Лучше жить в своей квартире, чем на съемной. Лучше покупать то, что хочется, а не то, на что хватает средств. Вы можете соглашаться с ним, можете спорить до хрипоты, можете восхищаться или презирать, но игнорировать его нельзя. Кто он? Просто один человек из золотого миллиарда Земли. Богатый, успешный бизнесмен, который хочет быть услышанным, потому что ему есть что сказать. Его зовут Геннадий Балашов. И он знает, как выжить в мире, пронизанном социальной иерархией. На планете кровь, которая уже давно не магма, а денежные потоки. Потому что он достойный гражданин своей планеты и знает ее законы. Книга, которую вы держите в руках, не универсальный рецепт успеха, не самоучитель и не автобиография, хотя в ней есть все перечисленное. Это размышление человека, который, родившись на окраине Днепропетровска, не имея стартового капитала и знакомств, сумел заработать миллионы, не хапнув при этом из казны и не обворовав кого-то. Балашов из тех, кто верит, что если идти к своей цели, обязательно ее достигнешь, даже если все вокруг говорят, что это невозможно. Если вы ищете забавного, качественного чтива, чтобы отдохнуть, лучше купите что-нибудь другое. Потому что эта книга не принесет успокоения вашим нервам. Она заставит вас испытывать раздражение, анализировать, искать. Она заставит вас думать о том, кто вы и куда идете, в жесткой системе финансово-социальных отношений. И если вы по-настоящему захотите, то найдете ответы здесь, в книге «Как стать авантюристом. Размышления миллионера». Полина Кудиевская.